Международная корейская ассоциация единства выпустила в свет январско-февральский номер 2017 года журнала ежемесячника «Тонир». В журнале с фотографиями Ким Чен Ына, посещающего Пхеньянскую сумочную фабрику, Пхеньянскую какао-мотальную фабрику имени Ким Чен Сук и завод Ким Чи Рюкён, помещена весть о его революционной деятельности. Под рубрикой «10 главных вестей о Корейской Народно-Демократической Республике 2016 года» журнал пишет о проведении 7-го съезда Трудовой партии Кореи, 4-й сессии Верховного Народного Собрания 13-го созыва, 70- и 200-дневных трудовых вахт преданности, об успешном испытании первой водородной бомбы, запуске обсервационного спутника Земли Куаньмюнсун-4, подводном опытном запуске баллистической ракеты и стратегической подлодки, испытательном запуске стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции в Хвасон-10 класса «Земля-Земля», успешном наземном испытании вспышки сверхмощного двигателя нового типа ракеты-носителя стационарного спутника, об испытании по взрыву ядерной боеголовки, о том, что наши футболистки заняли первые места в чемпионатах мира по футболу среди женщин до 20 и 17 лет. Журнал также поместил материалы о национальных праздниках в Корейской Народно-Демократической Республике, южнокорейские и международные новости.